Глава 19. «Ты меня преследуешь?» – спрашивает Зарина, как только я выхожу из машины. «Никак нет», – усмехаюсь я. «Луиза плохо выглядела. Не мог же я вас просто отпустить на все четыре стороны? С ней все нормально?» «Да, ее муж дома. Они сейчас поедут в больницу», – говорит она, немного смутившись. «Ага, значит, колючка подумала, что я за ней приехал. Если честно, не планировал. Но Луиза – глубоко беременная жена моего друга, которой, очевидно, стало плохо. И было бы свинством не проследить, что она благополучно добралась до дома. Я хотел сам их отвезти, но Зарина так резво запрыгнула в такси, что не дала мне ни единого шанса. «Надеюсь, ничего серьезного?» – спрашиваю у нее. Не хочу звонить Мураду и беспокоить его при таких обстоятельствах. «Не знаю, кажется, она собирается родить», – пожимает плечами девушка. «Ну ладно, я пойду уже. До свидания». «Постой!» – останавливаю ее. «Садись в машину, я подвезу». «Не надо, я сама». Даже не глядя на меня, отказывается она, направляясь в сторону метро. Ее каблуки громко цокают по тротуарной плитке, и я невольно заглядываюсь на тонкие щиколотки, затаив дыхание, словно восторженный слюнтяй. «Зарина, не упрямься!» Отводя взгляд, иду за ней. «Сядь в машину. Я обещаю доставить целости и сохранности». Она останавливается, невольно скрестив руки на груди и упрямо поджав губы. «Почему ты всегда пытаешься заставить меня сделать по-своему? Это не добавляет о тебе хороших мыслей, знаешь ли. Просто дай мне уйти, пожалуйста. Я не хочу, чтобы меня подвозили, и добровольно к тебе в машину не сяду. Ее отказ злит меня, потому что я уже устал бегать за ней без единой уступки с ее стороны. Да я мог бы сейчас вернуться к Сене в этот чертов клуб, в который он уехал из ресторана, и найти себе нормальную, сговорчивую девушку. Но нет, меня больше привлекает мысль о 10-минутной поездке с этой упрямицей, чем целая ночь в объятиях другой женщины, и это бесит. Как и то, что я в принципе перестал обращать внимание на других женщин, потому что все мои мысли заняты Зариной. Другие не приносят мне удовлетворения, так что я испытываю только раздражение, просыпаясь в кровати не с ней. Поэтому даже перестал пытаться заменить ее, решив пока отказаться от своих договоренностей с постоянными любовницами. А ведь мне еще не скоро предстоит получить в свое владение эту невыносимую колючку. «Ну и иди куда хочешь!» Раздраженно рычу на нее, отворачиваясь и направляясь к своей машине. Зарина и брови не ведет, продолжая свой путь. А я включаю зажигание и, резко развернувшись, выезжаю со двора. К черту ее. Еду в клуб, как и собирался изначально, где меня уже поджидает подружка Сениной девушки, которая горяча, как ад, но практически не обращаю на нее внимания, потому что тупо не могу сосредоточиться на разговоре, думая о Зарине. Околдовала она меня, что ли, ведьма. Иду в туалет, чтобы умыться и охладить голову, и в относительной тишине решаю все же позвонить Мураду и справиться о здоровье его жены. Пока не слишком поздно, всего 10 вечера, так что я знаю, что он не спит. Друг отвечает после длинных гудков и делится новостью, что у него родился сын. Я поздравляю его и, не затягивая разговор, вешаю трубку, так как он явно не настроен на долгую беседу. Полночи веселимся с Сеней и девушками, позволяя музыке и напиткам унести нас. А потом мне в голову приходит гениальная идея убедиться, что моя колючка добралась до дома. Поэтому я называю таксисту ее адрес вместо своего. А поднявшись на нужный этаж, долго звоню в дверь, которую никто не открывает, прислонившись к ней, потому что ноги не держат. «Там никто не живет, зачем вы звоните?» – раздается раздраженный голос за спиной. С трудом оборачиваюсь и фокусирую взгляд на недовольной соседке. «Опа! Это же моя Зарина! Неужели я дверью ошибся?» «Максут?» – удивленно спрашивает она, словно не веря, что это я. «А нет, это не глюки. Пришел к ней взаправду ее любимый. Что ты здесь делаешь? Колючка моя!» Не могу перестать улыбаться, делая к ней неровный шаг. «А я к тебе пришел». «Фу, да ты выпил!» Возмущенно кривится моя прелесть. «Иди домой, алкаш!» «Не могу!» Продолжаю переставлять ноги, пока не оказываюсь у ее двери. «Я без тебя вообще не могу, колючка!» «Ну за что мне это?» Стонет она, упираясь руками мне в грудь, когда я пытаюсь обнять ее. «Нет, ты не можешь войти!» «Ага, не могу. Еще как могу. Да я уже вошел». Переступаю через порог квартиры, заставляя ее отступать назад, и с трудом снимаю ботинки под угрожающие крики, требующие, чтобы я свалил, пока она не вызвала полицию. Ха, как будто меня можно напугать ментами. Продолжаю свой путь, переставляя тяжелевшие ноги, смутно понимая, что вся ее квартира – это одна большая комната, в середине которой стоит разложенный диван. «Ммм, постелька!» Иду к нему, прихватив за руку свою колючку, и валюсь навзничь, удовлетворенно вздыхая под испуганный девичий вскрик. Все, теперь она в моих объятиях, теперь можно и поспать. Я испугалась до полусмерти, когда Максут схватил меня и повалил на диван, и уже соображала, как отбиваться, когда он просто взял и уснул, обвив меня руками. Вот ведь пьянчуга невыносимый. Какого черта он вообще сюда приперся? Еле удалось сдвинуть мужчину на бок, чтобы выползти из-под него и встать на ноги. И что теперь делать? Васима в такой ситуации не позовешь. Он начнет интересоваться, почему Максуд приехал ко мне, да еще и напившись. А больше некого. Никаких вариантов, как бы его отсюда выгнать, тоже нет. А находиться с ним в одной комнате я боюсь. Максуд и в трезвом-то виде позволял себе набрасываться на меня. Так что кто знает, что придет ему в голову по пьяни. Стою добрых 5 минут, пялись на его сладко похрапывающую тушку. И решаю, что для своей же безопасности должна уйти. Беру с дивана подушку и одеяло, после чего запираюсь в ванной, выложив дно самой ванной полотенцем и одеялом. Жестковато, конечно, но другого выбора нет. Сплю урывками всю ночь, то и дело пробуждаюсь от неудобства и тревоги, пока в 8 утра не просыпаюсь окончательно. Тихо выбираюсь из ванной, предварительно умывшись и причесавшись, а также надев поверх сорочки толстый банный халат, который прикрывает меня почти до щиколоток. И прохожу в комнату. Максуд все еще дрыхнет. Конечно, кто бы сомневался. Спасибо, хоть не разделся, а то с него станется. Иду на кухонную зону и, взяв ложку, громко стучу ею под нишу сковородки, издавая звуки, похожие на гонг. «Какого черта?» — раздается возмущенное рычание с дивана. Но я продолжаю, надеясь, что это хорошенько встряхнет его голову, которая по закону природы должна сейчас болеть. «Прекрати! Блин, колючка! Нельзя быть такой злюкой с утра!» Он стонет, садясь на постели, и обхватываю голову руками. А я откладываю сковородку на стойку и скрещиваю руки на груди. «Проснулся? Вот и отлично. Теперь вставай и покинь мой дом. Без извинений как-нибудь обойдусь, но если такое еще раз повторится, то я вызову полицию, так и знай». «Блин, извини», — поднимая на меня взгляд, жалким голосом говорит Максуд, щуря сонные глаза. «Я не соображал вчера. Обещаю, этого больше не повторится». «Уж надеюсь», — хмыкаю недовольно. Он встает с дивана, поправляя сбившуюся рубашку, и приглаживает свои волосы и бороду. Я же со злостью на саму себя думаю о том, что даже заспанный он умудряется выглядеть привлекательно. Мне сейчас хочется подойти и самой пригладить его торчащие волосы, а потом накормить завтраком и дать таблетку от головы, потому что вид у него очень несчастный. «Какая же ты дура, Зарина! Взяла и купилась на этого ловеласа!» Ругаю саму себя, потому что симпатия к Максуду растет с каждым днем, а вместо раздражения наши встречи с ним вызывают во мне чувство радости и волнения. Пытаюсь осекать себя, не дать этим чувствам развиться, но, учитывая мою совершенно отсутствующую личную жизнь, это когда-нибудь должно было произойти. К сожалению, Максуд совсем не тот мужчина, которому я хотела бы испытать свое первое чувство, пусть и не любви, но симпатии, и вполне возможно влечения. «Могу я умыться перед уходом?» — вздыхает он, глядя на меня более осознанным взглядом, и я указываю рукой на ванную, соглашаясь. Максуд выходит через 2 минуты с влажными волосами и бородой, которую наверняка расчесывал руками и укладывал с помощью воды. Мой взгляд невольно застывает на капельки, нависшие на его нижней губе, и это настолько волнующее зрелище, что я быстро отворачиваюсь, пока не выдала свои дурацкие мысли. Стоит ему усмотреть хоть малейший намек на взаимность, как он уже не отстанет, тараном пробивая всякое сопротивление. «Ты спала в ванной ночью, да?» неожиданно спрашивает мужчина, все еще стоя у двери и не пытаясь приблизиться. «Прости еще раз. Не знаю, о чем думал, когда приезжал сюда. Этого больше не повторится. Пьянство или неожиданных визитов, когда тебя не ждут? Не могу удержаться от сарказма, потому что мне трудно не осуждать его. Терпеть не могу тех, кто плюет на запреты и пьет алкоголь. Хотя чего еще ожидать от человека, который заявляет, что он неверующий? Я не пьяница», — возмущается он. «Я вообще очень редко напиваюсь до такого состояния. Последний раз был больше года назад. А мне без разницы, до какой степени ты пьешь», — фыркаю я. «Сам факт того, что ты употребляешь алкогольные напитки, уже говорит не в твою пользу. Не понимаю, как ты можешь реально рассчитывать на брак между нами, учитывая, что я не собираюсь связывать себя с человеком, который ведет аморальный образ жизни». «Ага, значит, мы уже на той стадии, когда ты ставишь условия», — неожиданно довольно усмехается мерзавец. «Это значит, что ты все же рассматриваешь идею нашего с тобой брака, колючка». «Ничего я не рассматриваю», — пылко отрицаю я. «Уходи уже». «Уйду», — соглашается он. «Но прежде ты должна знать, что от одной аморальной привычки я уже избавился. Мне это неинтересно». Лгу ему, хотя любопытство так и гложет. «Ну ладно», — пожимает плечами Максуд. «Тогда...» «Нет, все равно не буду оставлять тебя гадать и скажу. Я уже разорвал отношения со всеми своими женщинами. Ты у меня одна осталась, колючка». От возмущения у меня даже рот открывается. «Да ты... медаль тебе теперь дать? Мне неинтересны твои интрижки, потому что меня они не касаются, и впечатления своим заявлением ты не произвел. До свидания». «Вредная до невозможности», — ворчит он, направляясь к выходу. «В следующий раз я останусь на завтрак. Ты же только что пообещал, что больше этого не повторится», — напоминаю я, от чего-то едва сдерживая смех. «Но я не обещал, что не приму твое приглашение зайти в гости», — оборачиваясь, ухмыляется он. «До встречи, моя вредная невеста». «Никакая я тебе не невеста. Это мы еще посмотрим», — оставляет за собой последнее слово мужчина, прежде чем выйти за дверь. А на моем лице в ответ расплывается широкая улыбка, о причинах которой я изо всех сил пытаюсь не думать.